Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 октября 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. До новой исторической эпохи осталось 766 дней. С чем вас поздравляю очередной раз. Так, у тебя есть там что? Вот, ну да, есть, конечно. Давай. Вот пишет Виктор: спасибо за новости, спасибо вам, Виктор. Спасибо. Вот тут в интервью немецкой радиостанции, ну просто нам написали Герман Греф, но это еще, насколько я понимаю, в августе, да, заявил, что не планирует. Ну, у нас поднялся вопрос, и что вот в этом интервью, помнишь, мы говорили, а почему Сбербанк не открывает в Крыму свои отделения? Да. А оказывается, он интервью давал. Ты не видел? Ну, нет. Я присылал. Греф еще в августе сказал, что мы считаем, что это с точки зрения финансистов, это территория Украины, поэтому мы тут не можем. Не, я тут дела. Понимаю, но там же был Сбербанк, они что же его закрыли? А, ну, на этот нет ответа на этот вопрос. Но тот вопрос, что они говорят, мы нет, потому что Греф говорит, мы признаем это самое. Да, причем это на сайте Новороссии было опубликовано с требованием призвать Грефа к ответу. И расстрелять немедленно. Ну, немедленно. По статье, что он, ну, как, сепаратизм, ну, но да, что да, Крым да. не наш. Вот, Сергей пишет, может быть, по этому поводу я не совсем понял. Все-таки нашелся человек, который развел этого дурачка. Это просто вот написал, я не понимаю, наверное, в ответ на нашу реплику, а я не знаю, кто ну, да. и кого развел. Ну, будем предполагать, что Путина кто-то развел. И ответ Олега на то, что вот вчера он нам прислал поздравление с началом Третьей мировой, ты сказал, что она началась еще в Донбассе. Он пишет, что да, Третья мировая началась, конечно, в Донбассе, но официально Путин ее не признавал. Поэтому как бы официально, с официальным началом войны. Официально, да, очень хорошо. Да. Неофициальное, а теперь официальное. Вот. Ну, еще раз всем спасибо за то, что вы нас поддерживаете и ставьте лайки. Спасибо. Я вот посмотрел немножко телевизор. Всю ночь там шли программы. Ну, я несколько раз переключал, включал жуть какая-то. То есть там всякие отъявленные мерзавцы аплодировали, очень радовались. Там заходились в радостном крике, что вот сейчас рубанем. Сразу я вспомнил патриотизм Калеки из этого Угашка, ну, из Швейка, помнишь? И вот что меня еще потрясло, я переключал, и вот на 365 дней попал, и там мужчина, я его не помню, как зовут, в общем-то, вполне разумные вещи он говорил, а здесь как-то они все собрали. Во-первых, рассказывали про русское воинство, но в контексте, что надо служить вере, царю и отечеству, понимаешь? А вот еще гениальную вещь сказали про Вита, рассказывали про значит, графа. И сказано было, что подорожание продовольствия на 30% не оказало серьезного влияния на экономику. Это относилось к 9 января, к расстрелу. Ну, к кровавому воскресенью я был потрясен, представляешь? То есть продовольствие 30% не повлияло на экономику через 8 лет после того, когда голодом выморило пол России, да? Представляешь, и на 30% упал, то есть люди собирали копеечку, чтобы там с голоду не подохнуть, да, на 30% хлопнули. Ну, вот представь себе, вот историк этот, вот у тебя на 30 дней есть денег, чтобы купить жрачки. Вдруг раз, кто-то на 30% хлопнул, и у тебя уже есть, там, ну, грубо говоря, на 20, да? Интересно, даже меньше, нет, чем на 20. Тут, если формально подходить, то подорожание продовольствия не оказало серьезного влияния на экономику. Оно на людей оказало. Конечно. А экономики от этого только лучше, когда фигня происходит. Они же начинают спекулянты и там. Да, и вот эту вот чушь, какую они порят, это ужас. И причем я так понимаю, что совершенно разные вещи, исторические, литературные, они пытаются привязать к одному, к тому, что надо там воевать в Сирии и служить царю батюшке Путину. Так, так противно, просто безумно. Очередной взрыв прогремел в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Да, уже 18-я бомба взорвалась. Может быть, что-то еще взорвалось пока. Вот. Это который по почте приходит? Да, ну, кого-то там захватили. Такой очередной унабомбер. Причем, представляешь, этот унабомбер более эффективный, чем тот. Чем тот? Качинский-то, да, да? Не, он там дофига взорвал, но там он двоих, что ли, троих только прибил. А здесь уже целая куча. Причем он там с 80 какого-то взрывал, там по 95-й. Он же в 95-м попался, это Качинский. Ну, тогда технологии, наверное, не такие были. Ну да, он же потребовал, чтобы опубликовали его книгу. Ну, там не книгу, манифест, собственно. Ну, опубликовали, а его собственный братец узнал, ну, все его мысли и издал. Поэтому, в общем-то, вот такие дела. В холл здания департамента городского имущества Москвы неизвестный бросил дымовую шашку. Ну, пока вот, пока дымовую. Так на ней было, наверное, написано, пока дымовая. Может, похулиганили. Да, ну, это чистое хулиганство, но пока дымовая. Я думаю, скоро это очень сильно изменится. Думаешь, донецкие приезжие? Да не, я думаю, что сейчас... А у кого дымовые шашки-то? Да кто хочешь, может кинуть дымовую шашку. Нет, кинуть может любой, а где они в основном-то появляются? Не знаю, да, они везде есть. И на море есть, и у сухопутчиков. Шестерых пострадавших в чрезвычайном происшествии на Карабаш-Меди отправили в ожоговый центр. А что там произошло? Да там взрыв произошел. Карабаш-Медь, Челябинская область. Да, Челябинская, Челябинская область, там, в общем-то, я так понимаю, там какой-то медпункт у них, я так понимаю, в этом Карабаш-Мете. Там даже нормальной больнички нет, потому что решали вопрос, чтобы отправлять в МИАС или отправлять в Челябинск людей. А, в общем, 10 человек пострадали, взорвался там какой-то чан для охлаждения. Ну, я с технологией производства меди не очень знаком, поэтому мне трудно представить, из-за чего что-то взорвалось. Ну, все взрывается только из-за одного здесь, из-за того, что нарушаются технологии, из-за того, что все старое, из-за того, что пытаются экономить. Ну, все одно к одному. Ну, экономить могут на специалистах, на материалах, на чем хочешь. То есть могут поставить там мальчика в валенках, как корейка делал Александр Иванович, да, но только мальчик будет заниматься вот какими-то химическими делами, а не просто воду носить. Российские военные космонавты уничтожили командный пункт ИГИЛ в провинции Идлиб. Да, военные космонавты, хорошо. Военно-космические силы. Ну да, да, военно-космические силы, военные космонавты, хорошо их назвал. Вот насчет вот как-то провинции вопросов нет. Насчет того, что вот Су-24, М и Су-25 налетали, тоже вопросов нет. А вот насчет ИГИЛ есть очень много вопросов. А был ли мальчик? А был ли там ИГИЛ? Мальчик-ИГИЛчик. Мальчик-ИГИЛчик, да. Вот пишут, что уничтожили штаб ИГИЛ в Сирии на окраине Латамна, наверное, Латамна, да, она называется. Вот, с двумя Т причем, да. И говорят, что фугасом шарахнули, все просто превосходно. Но вот кадры, которые показывают, то есть показывают реально, да, они говорят правду. То есть разбомбили город Латамну. А вот кого там разбомбили, ну, наверное, все-таки ИГИЛ там не было. Потому что, ну, потому что никто не подтверждает, что там был ИГИЛ. Вот как Уинстон Черчилль, помнишь, говорил, что в военное время правда столь драгоценна, что ее должны охранять караульщики. Ну, караул должен охранять лжи. Караул из-за лжи должен охранять. Вот, наверное, мы сейчас с этим столкнемся, конечно, безусловно. Вот Аль-Джазира рассказывает, причем, вот сколько я в свое время смотрел Аль-Джазиру, и очень, когда были какие-то вопросы, связанные именно с противостоянием американцам там и так далее, ну, они очень точно многие вещи рассказывают. И это люди, которые, я имею в виду журналисты Аль-Джазиры, которые прилазят, там, я никогда не забуду, танк выезжает, разворачивает башню, он это снимает, и танк стреляет, а он все это снимает, представляешь, то есть не дрогнул, называется. Вот, поэтому я достаточно уважительно к этим журналистам отношусь. И они отсняли там материал, ну, те люди, которых выносили из разрушенного здания горящего, они что-то не были похожи на вот, ИГИЛ, если честно. И само здание не было похоже на этот бункер, про который пишут, ну, обычный дом в обычном поселке. Его разбомбили, сняты самолеты, которые пролетели, Су-24. Поэтому как-то, в общем-то, не верится. Вот есть такая информация, пока не проверена, что повстанцы сбили уже один российский самолет. Ну, если как ее тут проверишь? Ты видишь, есть видеозапись, она размещена, там самолет, очевидно по силуэту, что это Су-25, в него попадает ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса, это видно. Похоже, что пилот катапультируется. Да, вот я это хотел спросить. Вот там, похоже, ну парашют, они, да, они провожают видно. Самолет, поэтому... И крики их, когда он вышел, они что-то кричат. Да, там, поэтому фиг ее знать. Может, это катапультировался пилот, может, это у него это, там два двигателя, может, один из двигателей бабахнул, тоже такое возможно. Понимаешь? Ну, вот как так. Какой-то значит, Су-25. Пока неизвестно. Чем. Да, сбили. Но это то, о чем мы вчера с тобой говорили. То есть сейчас начнут, они летают низко, начнут их долбить. Они попробуют подняться высоко, но я думаю, что там уже давно полно даже тех переносных зенитно-ракетных комплексов, которыми воевали в ДНР, ЛНР. Если вдруг не полно, то они там окажутся прямо в ближайшее время. Да? Потому что деньги у них есть. Я думаю, саудиты им купят этим ребятам столько, сколько хочешь. Поэтому они говорили, сейчас... военторг есть везде. Везде это военторг. Самая широкая сеть. Самый распространенный магазин, да, сетевой. Согласен с тобой. Вот они сейчас накупят, начнут этих долбить. Если начнут подниматься все выше и выше, потом в один прекрасный момент окажется, что эти уже не попадают, ну, потому что достаточно высоко, достаточно проблемно, подключат дальнюю авиацию, чтобы они еще выше летали, да, и большие такие носили фигнюшки. Ну, те начнут стрелять крылатыми ракетами, а как бы там они ни расписывали, как точно они попадают, но эта ракета... Она придумана для того, чтобы она взрывалась и уничтожала там все вообще. То есть для термоядерного оружия. Никто так особо сильно и не думал, как сверхточное оружие их использовать. Ну какой сверхточный? Как в том анекдоте, обсыпь его мелом, я хрен не знаю, куда моя палец попадет. Да, так вот и здесь. Поэтому что будет? То есть сейчас дальников они подключат, те то ли туда прилетят, то ли придется им летать через Иран, Ирак, если Ирак будет пропускать. Но я думаю, что будет пропускать. И тогда то начнется вообще рок-н-ролл. Они будут стрелять вообще не знаю куда. То есть убивать всех на свете начнут. Ну а дальше все понятно. Дальше им придется дислоцироваться на аэродромах сирийских. Эти начнут на эти аэродромы налетать в большом количестве. То есть какие-то акции проводить, я имею в виду, уже с ИГИЛ со всеми объединиться, ну, потому что они будут бомбить и тех, и других, а значит все эти исламисты объединятся, чтобы уничтожать эти аэродромы, по крайней мере для этого будут объединяться. Аэродромы нужно охранять, чтобы охранять один аэродром, там вот в таких условиях там полка точно не хватит, там дивизию надо приводить, а потом эту дивизию же надо охранять будет, и туда, для того, чтобы охранять одну, нужна будет еще одна, ну и ты дальше прекрасно и сам понимаешь, что из этого получится. Постоянный представитель Саудовской Аравии в ООН Абдалла Аль-Муаллими потребовал от России незамедлительно прекратить бомбардировки в Сирии. Да, а вот Дмитрий Песков очень удивился и говорит, а мы и не слышали. Причем этот представитель, он в ООН прям с трибун там требует, чтобы прекратили. А Дмитрий Песков говорит, нет, там... Мы такой информации не получали. То есть в ООН позвонить он не хочет. Да? Я так понимаю, что вот мы же говорили в передаче, обращаясь к королю Саудовской Аравии, что помимо того, что Путин бедоносится, и с ним вообще нельзя договариваться, он еще и кинет. Понимаешь? То есть они же, наверное, договорились, что путинцы будут ИГИЛ долбить. Ну зачем? Видишь, две встречи, плюс куча телефонных переговоров. Они же не просто так общались, да? Значит, ну, Вова кинул, как положено, а почему бы нет? Скажет, мы террористы, я же обещал террористов бомбить. Ну, вот будет бомбить. Так что, видишь, вот Путин и русское воинство заставляет богомерзкими делами заниматься. Совершенно точно. И за все это кому-то придется отвечать. То есть те ребята, которые хлопают в ладоши, там по телевизору, по Первому каналу всякие ушлепки, они должны понимать, что за это придется отвечать. И точно не Путин будет отвечать. Да, тот же Песков заявил, что Россия наносит авиаудары по расположению конкретных экстремистских группировок в Сирии. Да. И эти цели определяются в координации с сирийской армией. Да, то есть уничтожать врагов Башара Асада, это то, о чем мы говорили. А кто они такие, эти враги Башара Асада? Ну, фиг ее знает. Ну, сейчас появится, понимаешь, то есть видео, которое мы с тобой видели, появилось, оно же его здесь не показывают по Первому каналу. А в Европе-то оно везде идет, и BBC показывает, и все на свете, все это показывают. Сейчас это будет нагнетаться, понимаешь. Поэтому как-то расчет на то, что все террористы бросятся туда, в Сирию, воевать с Россией, ну, наверное, глупый это расчет. Наверное, они не бросятся туда. Они, наверное, здесь вот ближе. Если они живут здесь, в России, то им не надо ехать в Сирию, чтобы воевать. Чтобы искать, да. Да, с Россией. Чтобы искать вооруженных людей, с кем можно сразиться, да. Но вот США уже опровергают данные об ударах по позициям сирийских повстанцев, наших ударах. Ну да, то есть есть такое дело, они заявили, так что... кого они тогда бомбят, если не ИГИЛ, как ты говоришь, и не повстанцев, как они говорят, значит просто... Кого бомбят-то? Мирное население? Ну, как кого? Они бомбят, во-первых, врагов... И не Асада, вот три стороны, да? Врагов Асада они бомбят, а во-вторых, те, кто там попадет под раздачу. Ну, грубо говоря, суннитов мочат. Ну, конечно, ну, то есть, вот представь, все те люди, которые определяют военную стратегию и тактику у Асада и дают точки, которые нужно разбомбить для российской армии, ну, что они дадут-то? Ты правильно сказал, они но дадут. Они не сами, да, имеют. Они дадут самых своих злых врагов. Кого? Кто самые злые их враги? Суннит, которых поддерживает Саудовская Аравия, потому что она денег дает. Они наиболее вооруженные, они наиболее сплоченные, да, у них есть какая-то организация серьезная. Поэтому они их и будут долбить. Чтобы ИГИЛ долбили. Для этого есть французы, американцы, кто хочешь. Там есть и летают, и бомбят, и все нормально. А вот этих никто не долбит, да? Ну, вот для этого Путин есть. А Путин опроверг сведения о том, что есть жертвы среди мирного населения в результате этих бомбежек. Да, сидит в Москве, так и говорит, да нет, тут я вот взял кастрюлю, налил воды, яблочко пустил по кругу там. Смотрел и не увидел там мирных убитых. Ну, по закону о правде его уже можно судить. А будущему закону о правде. Да. Ты же понимаешь, ни один человек не может знать, были там мирные жертвы или не были. Может, там тетя Маня... любой войне всегда есть мирные. Другое дело в виде жертв. Другое дело вопрос, это того стоит или нет. Ну, вот это того стоит. Вот тот же этот, где бомбят, вот этот сюжет. Там же машина едет. Ну, просто машина едет. Помнишь, мы же не знаем, там террористы едут или кто-то. Ну, ладно, это в объекте там все террористы сидят, допустим, предположим. Вот там, где машина едет, там применялись системы объемного взрыва. Там вообще перебили всех, кто она там... Она не выжила, машина? Да, нет, конечно, а как же она выживет? То есть, это бомбежка упала за долю секунды, все пространство газом заполнился, а потом воспламенился, и все, бум, и нет ничего там. Так что, в общем-то, там навряд ли кто то где-то есть, выжил. Да, то есть это заведомая ложь. то, что произнес Путин, заведомо. Конечно, заведомо. Заведомо. Безусловно. Вот, он вообще молодец, конечно. То есть вот вопрос, определенные люди спрашивали сегодня, говорят, а вообще на кого он работает? Вот огромные претензии у мусульманского мира были к Соединенным Штатам. Страшные претензии. Сейчас все претензии мусульманского мира Путин переключил с США на Россию. Стал за один день умудрился стать для мусульманского мира врагом номер один. Это как? Это постараться надо, представляешь? Он врагов коллекционирует. Да, то есть вот в совокупности со внутренней политикой, когда здесь местным определенным мусульманским кланом он позволяет все вообще, что хочешь. Нарушать закон, убивать людей, вот что хочешь. То есть в совокупности с этим, это предательство называется. То есть здесь ты можешь подумать, что это какой-то акт дебилизма, да? Ну, может быть, я не знаю. То есть здесь либо предательство, либо акт абсолютного дебилизма. То есть зачем это делать? Вот представь, это то же самое я говорю, что с экономикой. То есть загнал всю экономику в трубу, отправил все на Запад, полностью сделал Россию зависимой от Запада, потом с Западом разругался. Потом думает, что же еще сделать? Ну, три силы существуют в мире, больше нет никаких. Это Запад, США, ну будем считать как одну. Это мусульмане, это Китай. Стратегический противник только один, Китай. Американцам нужна наша земля? Нет, не нужна. Что американцам от нас нужно? Ну ничего нифига не нужно от нас. Соболя. Соболя, да. Мусульманам, у них своих внутри проблем между суннитами, шиитами там. Они еще очень долго не разберутся. У Китая все нормально, никаких проблем, и они четко представляют, что им нужно от нас. И мы четко представляем, что им нужно от нас. Поэтому два стратегических возможных партнера и союзника, мусульмане и Америка, да? И он ругается именно с теми, кто не является его просто естественным врагом. Кто вот, знаешь, вот как в природе, естественный враг, который тебя по-любому сожрет. Ну, то есть, если там вот есть тигр, и есть какие-то там, я не знаю, обезьяны, которые в него палками кидаются, а ты берешь и начинаешь мочить обезьян вместо того, чтобы разбираться с тигром, да? Это же дебилизм. Ну, или предательство, я не знаю уж. Но зато, видишь, он заручился поддержкой Зимбабве. Да, это сам да. Черт не брат. Это точно. Сирийская группировка «Армия Ислама» объявила войну России. Вот везде пишут, что вот сирийская группировка «Армия Ислама» объявила там войну и так далее. Да не сирийская группировка, а армия Ислама всего мира объявила войну России. Причем вместе с саудитами, с их деньгами, вместе с какими-то отморозками, которые, блядь, и не знал, где Россия на карте находится. И карту он не видел, потому что в Африке он живет. Представляешь, и сейчас эти люди тоже объявили войну России в сердце своем, внутри. И эта война еще даст о себе знать. Это безумие. Вот вопрос Путину. Вот ты говоришь, не бомбили эту армию ислама. А что же они тогда рассердились и войну тебе объявили? Или они такие вот пиарщики там, такие в провокациях решили поучаствовать, да? Вот эти вот ребят, которые там бегают, такие это отморозки, они решили Барон в провокацию. Барон Мюнхгаузен такой. Ну да. Типа объявил войну России. Да? Ну так, они представляют. Ну да. Но они же так и написали, группировка какая-то там бегает по горам и это самое. Да нет. Я вот слушал Делягина сегодня. Вот я помню, когда ты мне говорил, что надо послушать Делягина. Ну давно как-то. Я тогда сказал, да пошел он нахуй. И вот сейчас я рад, что я его никогда в жизни не слушал, я просто поленился и правильно не забивал все мозги. А здесь я переключаю, и на этого налетел крендель. Я вот для себя прям пометил. Он сказал, мы противостоим цивилизации лжи. Вот Делягин, я не знаю, как его зовут. Вот, Михаил. Да, ну пофигу. Правда, то есть у нас правда, да? А правда, знаешь, в чем заключается? В том, что мерзкий карлик отрабатывает свои комплексы, а такие ребят, как ты, либо из идиотизма, ну тебя-то я в этом не могу уличить в идиотизме, либо из-за меркантильности и каких-то других там вещей, они ему в этом помогают. Вот кто такие мы? Во-первых, не мы, а вы, как там, да? Это те, кто за Путина. То есть это правда за Путина, да? Путинщина – это правда, это охренеть. Вова врет постоянно, каждую секунду, и на его стороне оказывается правда. Причем он даже сам забывает, что вчера врал, сегодня другой врет, как с этими войсками в Крыму и так далее. То их не было, то они есть, то он атомную бомбу хотел кинуть, но просто жоп с ручкой. И это оказывается борьба за правду. А еще Делягин сказал, каждый террорист, убитый в Сирии, не дошел до Москвы. Слышь, вот, а каждый ребенок, убитый в Сирии, а каждый старик, а каждая женщина в Сирии убита, они куда не дошли. А куда не дойдут те, которых здесь начнут убивать в России? Они куда не дойдут? Я знаю, что Делягин на это может ответить. А американцам можно убивать детей и это самое? Ну, это будет мне его вопрос. Мне похер, что этот косоглазый легионер ответит на мой вопрос. Вообще насрать. Это риторический вопрос. Я не хочу от него ответа услышать. Путинские хлебососы эти затрахали, понимаешь? Вот я говорю всем националистам, это предатель. Вот этот Делягин, это предатель. Ну, это же такая у них правда, гибридная, как война. Гибридная правда такая у них, понимаешь? Если того же Делягина спросить правильно, мы его не можем уличить в том, что он дебил, да? Он все-таки грамотный человек. Он не глупый. И тогда вот простой вопрос. А Савченко сама перешла границу или нет? Вот не все остальное, вот похрену. Вот пускай вот там вы все наводчиков придумали. Если ты, сука, скажешь, что оно само перешло вот как в обвинении, то нихера. Это у них правда такая, понимаешь? Да, она да. Видел они, лжи. Они за нее воюют, за видел эту лжи. Правду. Они, да. Правда их в том, что они говорят, мы должны лгать. Конечно. Вот это наша правда. Мы лжем. И это такая правда. Лжем и ухмыляемся. Этот поросенок, действительно, я с тобой абсолютно согласен, потому что он обласканный все дела, да, условно говоря. И вот он тут начинает петь нам эту он хочет войны. За малую копейку. Он хочет, я так понимаю, он представления не имеет, что такое. Делягин, я тебе лично обещаю, навоюешься, во как. Я тебе лично говорю, навоюешься. Хочешь войны, получишь, блядь, по полной программе. Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем Джоном Керри сообщил журналистам, что указал своему американскому коллеге на необоснованность слухов о бомбардировке Сирии целей, не связанных с Исламским государством. Да, что-то там вот это вот указал фигня, он. Да, там вот Лавров Казатель. Об этом заявляет, и Керри там уже, я так понимаю, может быть, поддакивает. Как-то все это странно очень. Ты знаешь, то есть таких жестких заявлений со стороны США не было. Может быть, действительно в разговоре с Обамой они и договорились об этом. Ну, у них это, еврейский вариант проскочил, я так помню. Надо же подставить кого-нибудь. Они туда и подставили Россию. Они не решались какие-то серьезные действия, ну, потому что Обаме нельзя. Но мы и говорили, что он поедет и будет этот вариант предлагать. А сейчас ему, значит, подмигивают и говорят, ну, давай, иди туда, выхватывай там все эти дела. А то, что мы тебе что-то за это дадим, ни хера, ничего они ему не дадут. Не, ну понятно. Вот Эштон тоже хитрят. Эштон Картер оказался среди всей этой братвы такой, ну, самый прямой. Он сказал, что это подливание бензина в огонь. Ну, у нас перевели масло в огонь, но он говорил про бензин. Так что, ну, ты знаешь, вот я всегда вспоминаю, когда про войну идет речь, я всегда вспоминаю слова Аристотеля, что целью войны является мир. Вот в стратегическом плане, да, всегда целью войны является мир. Но вот целью Путина в любом стратегическом, в тактическом плане, целью войны Путина является война. Путин начинает войну для того, чтобы не победить, для того, чтобы не решить какие-то вопросы, для того, чтобы вести войну. Понимаешь, вот что меня пугает больше всего. А это приведет дальше и дальше и дальше. Ну вот, то, что эти вот кадры с бомбежкой были размещены на сайте Министерства обороны России. Ну да, но это другие кадры, это не те кадры, которые показывали тамошние, так сказать, с земли. А да, советую посмотреть, но там ничего интересного особо нет, вот только с машиной, с этой, и все, а так. полный. Россия намеревается отправить Сирии партию гуманитарной помощи. Это вот его, по-моему, второй пункт с этой гуманитарной помощи. Да, это надо всех разбомбить, а потом обстрелять из орудия, а потом туда загнать конвой из гуманитарной помощи. Да, ты прав, это клиника прям такая. Биполярное расстройство. То есть, с одной стороны, у него там депрессняк полный, а с другой стороны, мания, надо там включаться. Лавров еще заявил, что Россия не будет расширять борьбу с террористами на территорию Ирака. Но в то же время там же другие говорят, что... Да будет, конечно. Ну, почему бы не ебнуть, а? Ну, там вот сидят люди сейчас, представляешь, и говорят, а что, почему нет-то? Ну вот, премьер, да. Премьер Ирак пригласил авиацию России, как написали, бороться с ИГИЛ. Сразу, когда прочитал, пригласил, вспомнил Амаркорд, Тони Нгуэра, помнишь, ну, в смысле этого, Феллини, ну да. Тони Нгуэра написал, потому что я и читал. Да, очень у меня вот именно образ именно из книги, когда вот эта градиска, помнишь, там шлюха такая местная, очень красивая, и приехал какой-то барон. И привели, это, и он такой заходит, какой-то там такой, она лежит в постели, и одеяло откидывает. Угощайтесь, барон, градиска, угощайтесь. Вот приблизительно то же самое. Вот этот вот как-то шлюха, этот премьер Ирака тоже. Угощайтесь. То есть он решил, что Путин будет за него делать его работу. Не будет. Так что в Москве тоже вот допустили, что будут бомбить Ирак. Да, что вот тут сказали, что если попросят там из Ирака, слезно очень. Представляешь, вот что нужно, чтобы премьер Ирака попросил? Ну, привезти ему чуть-чуть там в чемодане, нормально, он попросит сразу. Там же как бы так. Да потом что, это же если он цели дает, то какая разница? Он же может и по пустыне побомбить, не важно. Нет, да это понятно, что они там нарисуют, что нужно. Кого хочешь разбомбят. Вот, а если они как-нибудь евреев подставят так под нашу авиацию? Вот очень мне хочется, вот, чтобы не с американцами, а с евреями. Я думаю, тогда его и табакерка, и шарф, и еще колготки будут у него, блин. Афганские талибы стремительно движутся к таджикской границе, пишут СМИ. Ты вчера им предрек, а ну, сегодня это, понимаешь, не надо. Вот мне пишут, там вы опять угадали. Мне да сегодня... скорее ты им сказал, куда да ладно, ну прекрати, они что, сами дураки, что ли? Талибы воюют тут уже десятилетия, два десятилетия. Они такие дебилы, не знают, что из Кундуза две дороги. Ну, три, в принципе. В Пакистан одна, но туда ходить им незачем, да? В Таджикистан и в Кабул, а куда еще идти? Там больше идти некуда. Таджикистан самый хороший сейчас место. Таджикистан лучшее место для них, лучшее. Поэтому те люди, которые говорили, что они пойдут на Кабул, они, ну не правы, они... Не, я допускаю, что они там какие-то будут маневрировать, они же постоянно находятся в движении, ну, да. Что там у них уже люди есть, где-то, да они точно есть и в Кабуле и так далее. Но вот тут сообщение такое... Вот что Интерфакс, РИА Новости, афганские войска у талибов отбили захваченный город Кундуз. Ну, я думаю, это ложь просто. Ну, или незнание. Да не... Я вот, сидя здесь, абсолютно точно уверен, что нифига ничего они не отбили. Ну, не для того талибы там это все делали. Они смогли в одном месте сосредоточить нормальные силы. А эти люди, они что, ждали, что они... Кундуз будет захватывать. Если бы ждали, то талибы не захватили бы Кундуз, и тем более не разоружили бы, не забрали у них оружие, не сказали, идите свободно отсюда. Ты же сейчас понимаешь, как отбивать. С помощью газеты, телевизора. Отбили. Да. Написали, что отбили, кто там знает, да. Вот я тут написал для себя, сейчас Путин в Таджикистане из-за очередного диктатора и наркотрафика схватится с талибами. Путин ведоносец, любая война, которую он будет вести в конечном счете, будет проиграна, ибо не решит тех задач, которые были поставлены. То есть вот мы говорим, когда мне говорят, а вот в Южной Осетии-то Путин победил, и кого же он там в Южной Осетии-то победил? Ни одной задачи не решено. Что сейчас с Южной Осетией происходит? Ну, что, просто денег туда отводят. А что дальше, да, будет там происходить? Там ни промышленности, да. Ни жизни, ничего. Никаких. Грузию он победил, блядь. Хереть как победил. А, То есть я хотел вот это. Они пойдут в Таджикистан прятаться или... Нет, к талибам прятаться, ты что? Это маневр. В любом случае, значит, если наши... Я так понимаю, что... Конечно, там бригада наши, стоит. Никто больше не будет... Боеспособная часть только российская. Все, да. Получается, они будут воевать с этими талибами. Конечно. Объявят их талибами. Конечно. Но дело в том, что там будут... таджики в этой в Талибане. Да. Они и так есть, а их еще больше, когда еще они зайдут. Будет. И таким образом мы будем драться опять с таджиками теперь воевать. Да, то есть мы с какой-то частью. Сирийцы, сейчас еще Ирак будет, и сейчас еще будут таджики, пуштуны и все, кто там, и Талибан. А мы же понимаем, что если сирийцев в России не так уж много, то таджиков дохерища. И сколько из них исламистов, вот сейчас уже живущих, ну, как бы сказать, сколько из них в связи с этим станут исламистами? Да, условно. Да, когда ему из дома напишут, что тут все разбомбили, нахрена? Да, а он здесь уже, в Москве. Грубо говоря, и эта армия, и мы ее видели с тобой, да, как на Павелецком вокзале выгружают кучу народу таджиков просто и строят их прям ровными рядами. Да, мы их на Новый год видели, площадь была красная, полная, только одни таджики были на Красной площади перед Новым годом, в калошах ходили, довольные, счастливые, что мы это не видели? Видели. А то, что он полезет защищать диктатора, это уже однозначно, да? Не, ну как... Конечно, они сейчас попробуют перекрыть границу. Ну ты же понимаешь, ты в Таджикистане нет. Ну там нельзя перекрыть я границу. Я и поэтому вижу по карте. То есть, да, если они там как-то будут там дороги какие-то контролировать, ну и фиг. Таджикистан наполовину из границы состоит. Ну да. Путин подписал приказ об осеннем призыве на военную службу 147 тысяч человек. Это что, у нас такая армия? Значит, уволят, наверное, столько же? Не, конечно, естественно, да. Примерно, да? Да, то есть вот осенний. И больше нет солдат у нас. Если 147 призвали, на год еще весенний сейчас... призыв. А, весенний, да. Два раза надо умножать. Где-то а он меньше, тысяч. Нет, он меньше, ну, осенний больше. Ну, условно, да, в два раза. Я имею в виду, это вот то, что не кадровые военные, это то, что вот мясо, да? Пушечное. Да, так что я вот для матерей, которые сейчас вот в рамках этого приказа сыновья уйдут, хочу сказать, что, наверное, еще к этому приказу Путин приписал еще постскриптум ПС, ассаляму алейкум, да, вот, мир вашему дому. Еще он должен был это приписать, это так, с точки зрения юмора, который Путин любит. Россия продолжает военные игры в Арктике. Ну, видишь, вот что-то какие-то рассказывают про то, что группа боевых кораблей там пошла. На самом деле ледокол Ямал, какие-то вот большой противолодочный корабль Североморск. Большие десантные корабли Георгий Победоносец и Кондопога. Очень хорошо это звучит. Вот. Ну и там буксиры какие-то. Ну как обычно, всегда там шмурдяк такой, в общем-то. И всех за собой ведет ледокол Ямал, который Росатома. Ледокол Росатома всех ведет за собой. И Кириенко стоит на носу, как и в фильме «Титаник», раскинув руки. И поет: «Молодые капитаны поведут наш караван». Да. Так что, в общем, ну, Путин понравился играть в войну. Это очень страшно, что ему понравилось играть в войну. Прям реально страшно. Потому что он не знает, чем заняться, а тут вот есть очень хорошие дела. Вот сейчас вот Арктику будет побеждать. Ну, слава богу, там никого нет в этой Арктике, да, там можно побеждать сколько хочешь. А, ну, вот не факт. Вот рептилоиды поймают их и башку ему откроют. Скажут, Титаник вам еще покажется. Фигней. ЛНР подписала документ об отводе вооружений. Да, ну я говорю, это уже никому не интересно. Вот они заявили, что все, война да, окончена. Да, да, да, вот в ДНР всем спасибо. Пушилин сказал, что всем спасибо, все свободны. Но я, ты знаешь, сразу же вспоминается, вот Пушилину бы надо было подсказать, что определенный товарищ там в Кремле, Никола Макиавелли, любит читать. Да, а он же говорил, что войну начинают, когда хотят. А заканчивают, когда могут. Вот сейчас войну эту пока не могут закончить. То есть, если Пушилин решил ее закончить, ну, я понимаю. Ну, как тот прапорщик. Да, война, я понимаю. То есть, он дошел до того, для чего ему война нужна была. То есть, занять определенную нишу. Он ее занял. Все. И он все решил. Все, хорош. Я дошел. Мне нормально здесь. Красота. Извини, Пушилин. Так мир устроен, что колесо будет еще долгое время катиться. Как да. Того, как будет похоронен последний солдат. У нас почему-то это интерпретируют, имея в виду, что из земли его достать, этого убитого, и перезахоронить. Нет. До того, как тот помрет последний, против кого оружие было, так сказать, направлено, он в душе, внутри будет все время, так сказать, иметь желание отомстить за это. За раны свои, за какие-то проблемы, которые у него возникли. Может быть, просто так. Потому что ему херово просто, потому что он может станет старый. Поэтому не так все просто, Пушилин. Тем более, что на Украине это не подтверждают, что война закончилась. Они говорят, что-то они там метут какую-то фигню, но пока никто ничего не собирается тут заканчивать. Не в смысле продолжать войну, но в смысле предпосылок к тому, что сказать, что она закончилась, нет никаких. Ну да, там что-то отводят, ну да, там что-то прекращают, но... Российский Минюст назвал... Ой, извини, вот тут, Вячеслав, зачем Бог выбрал Путина на роль президента? Зачем все это? Вот, давайте меня избавим только от одного, от того, что комментировать замысел Божий. Я вот все могу откомментировать, честное слово, но замысел Божий, ну, поймите, это как-то это не мое уже. А я бы вот хотел бы в этом разобраться, так, если по большому счету... Российский Минюст назвал условия для передачи Надежды Савченко Украине. Да, условие-то очень простое. Они там много-много всякого разного говорили. Условие как это? Чтобы преступник, так это назовем, был осужден. Чтобы приговор вступил, ну как вот у Кохвера, в законную силу. И чтобы государство, которому передают для отбывания наказания, чтобы там это тоже числилось преступлением, то, что этот человек совершил. И чтобы они признали, что это преступник, который будет отбывать наказание. Ну, то в общем, им признание только надо. Да, сможет Украина признать, что Савченко Украины, преступник, а? Ну, у меня, прежде всего, возникает вопрос к Савченко. Может ли она признать? Потому что документы от нее будут поданы, так? Я понимаю. Так, ей будет предложено. Она будет просто просить, чтобы и все. И она ничего это признавать не должна. В этом-то вся соль. Вот не знаю, должна или не должна. А, в смысле, она осуждена. Она, у нее срок. Она ей... прошение, да, ей, а да. Прошение не это нет, самое. Нет. Ну, понятно, значит, Украина должна признать. Там, во-первых, это должно быть преступлением, а это точно не преступление какое. Ну, то есть, им предлагается сделать поганую игру, да? Ну, с одной стороны, с поганой рожей в говне изваляться, а потом, значит, выйти и сказать, ну, типа, мы тоже схитрили, ну, так надо, да? Да, это очень, конечно. Очень жесткая, конечно, хуйня. Ну, это хуйня. По-путински так. Но, с другой стороны, можно же и симметричный ответ. Они же будут не ее, или ты думаешь, не будут они менять? Нет, не будут. Я думаю, для них вот сейчас это принципиально. Они, наверное, там придумали какой-нибудь... Коновалов там какой-нибудь, ну, им надо, выдумал, да. Это все и подсказал. Это выход, да, такой для них. Но то, что Путин всегда скажет, ну они же признали, что это самое, ну, и все, да. И ничего вы не докажете в этом случае. Ну и как противодействовать этому? Не знаю, надо подумать. Что предложить украинской стороне, чтобы в этом... Мне очень сложно. Уже побежал впереди паровоза. Ты же понимаешь, сказать, что ребят ни в коем случае не признавайте. Я понимаю. Это я можно, понимаю. Находясь на месте Савченко, там в тюрьме, можно сказать, пошли они. Тогда нет. Можно. Только она имеет право это сделать, потому что, ну, уж хорош там сидеть. Если к этому моменту Путин был бы мертв, например, то да. Было бы все нормально, тогда бы ничего не потребовалось. Mm-hmm. Ну, а Минюст-то побежал впереди паровоза, еще не осужден человек, а он уже знает, как они будут передавать, да? Ну, так, если с точки зрения этого самого. То есть, значит, решение принято уже, как они будут передавать, ну, что они будут передавать. Да, наверное. Типа возьмите, скажи. Мне кажется, это вброс просто сделан для украинской стороны. Возьмите, но скажите, что. Ну, я не понимаю, да. Тут... Крымские власти пригласили. Нет, тут пишут, Мальцев, свяжись с Димурой, ему дело шьют. Какое дело? Ничего не слышно. Ничего не услышим, надо увидеть. Надо связаться тогда. Что ж. Да, что ты говоришь про мост? Крымские власти пригласили Порошенко приехать на полуостров. Вот тоже там какой-то Козенко, которого никто никогда не узнал, вице-спикер крымского парламента. Вообще никто бы никогда не узнал про эту Козенко. Решил поприкалываться и сказал, что Порошенко пусть приедет туда, посмотрит, как все херово тут, и вот мы там с ним разберемся и так далее. Там, такой смельчак, да? Да, смельчак такой. Козенко, не ссы, мы тебе обещаем, Порошенко приедет. Нет. Вот мы возьмем власть, и Порошенко приедет, даже можешь не сомневаться. Только ты будешь... Как это? Не надо сюда ехать в этом блефе, помнишь? Mm-hmm. Не надо сюда ехать, будешь кричать. Открыт первый вспомогательный мост в Крым. Да, такой вот мост, фотка такая. Ну, какой понтонный мост, представляешь, на море открыть как раз в Керченском проливе. Я помню, как проходил там на яхте в свое время, будучи еще юношей, да, и попали мы в страшный шторм, когда пограничный ржевой корабль там чуть не затонул, его СОС подали там соседи, чтобы спастись. Ну, сильный очень шторм был. И вот как раз на стыке, где Черный с Азовским, там волна очень короткая в Азовском море, а в Черном она, конечно, гораздо длиннее, там глубже, ну, там что-то чудовищное. Я вот не представляю, как там будет работать этот понтонный мост, который они поставили. А еще они хотят два, то есть их там будет три. Я не представляю, как они будут их раздвигать, когда кто-то там должен проходить, там сдвигать. Представляешь, все это вот, особенно зимой, если холодно будет. Ну, бред какой-то. Ну, вот Козак или Казак, как его сейчас правильно, по-разному сейчас называют, он сказал, что все запланированные в Керченском проливе объекты будут строиться в любом случае. Вот видишь, и еще сказал гениальную фразу: финальную стоимость Керченского моста определят итоги аудита. А вообще аудит по факту делают, когда там все, а как они сделают аудит, чтобы определить финальную стоимость? Я вообще не понял, о чем он говорит. Да не знает он, как, что означает это слово. Он просто его слышал. Да. Ракета «Союз-2» не прошла по габаритам в зал космодрома «Восточный». Да, видишь как. Вот, они его еще да, маленькие построили. Они, да, знать не успели, а туда уже ракета не пролазит. Причем ситуация, как очень смешная новость, конечно. То есть, самая главная проблема была, что украли деньги для вот работяг. И почему-то они в голове своей не держали, что помимо этого там же долбоебы еще работают, понимаешь? И просто вот сделано так, что оказывается не граната не той системы, да, здесь да, не да, под ту систему ракет делалась дырка там, вот дырку сделали, а туда ракета не лезет. Я помню, когда здесь строили, мой сосед строил, генерал-лейтенант Ремарк Николаевич Каракулько. Я мальчиком с его дочкой дружил. И он брал нас часто на УАЗике, возил туда, вот в Татищево, где был поселок Светлый, где строили эти шахты для ракет. И там внутри паровозы какие-то ездили. Потом это все засыпали, конечно. То есть все внутри оказалось. Вот такого я там насмотрелся. Мне там 8-9 лет было. Это просто великолепно было. Так вот, тогда я спрашиваю, говорю, а что такую дырку-то делают? Вот огромная дырка. А он говорит, да с запасом. Говорит, сейчас, говорит, ракета ровно в половину залазит. Мы, говорит, делаем с запасом. Ну, когда-то, говорит, будут там они, вон какие там, по 100 метров. Представляешь, это я вот запомнил с детства. И действительно, вот ты же видел эти шахты. Да. Да, там люди говорят, а как, зачем они такие? Там ракету в ней не видно. Вот. А здесь тоже молодцы, видишь, какие оказались. Так я так понял, что они сначала привезли уже ее, и она по факту не... Да, конечно. То есть ее еще и привезли, конечно, не померим. Конечно, да? Они ее привезли, раз, а она... ее там мыть, что-то с ней делать надо, она туда не лезет. Не лезет, да. А есть зато черный ход, они ее теперь через черный ход потащат. Можете представить, что там происходит? Да вообще ничего не происходит. Чушь какая-то. Детский дом какой-то вообще на выезде. Детский сад, я хотел сказать. Вот люди, которые строят, я не знаю, какую-то сельскую баню, они и то что-то там измеряют, понимаешь, чтобы какую-то бабу толстожопая туда пролезла, понимаешь? Что, они же не делают вот такую дырку, понимаешь? Ну, о чем речь? Я понимаю, что при Сталине их бы всех уже расстреляли. Расстреляли еще раньше, они бы даже построить дело в том, что их даже при Брежневе бы, наверное, жить не оставили. Да, но, по крайней мере, они все в подвалах Лубянки уже бы все томились. Все просто. Ну вот, да. ну это просто невозможно. Я уж не говорю за деньги, да? За деньги уже АБХСС бы всех арестовал. Да. Да. Нет, бред полный. Мы вот тут... Саш мне позвонил, тоже он охреневает. Говорит, вообще как это? Ну это как может быть? Премия за выдающиеся достижения в благотворительной деятельности и премия в правозащитной деятельности учреждены Путиным. Да, 2,5 миллиона. То есть, что нужно делать? Берешь 2 миллиона, украденные из бюджета, раздаешь всяким там бедным, да, и получаешь от Путина 2,5 миллиона премию. Можно еще 500 тысяч тем, кто там подписывает бумажки на эту премию. Все, получается, что все нормально. Вот. Не, ну это еще за правозащитную, он что, издевается, да? Ну да, издевается, конечно. Не, ну они будут те, кто там вот как та бабушка, которая очень сильно хвалила Вячеслава Викторовича за то, что он ее на машине подвез, такая выжившая из ума бабушка, вот ей дадут там кому-то еще, они будут говорить хорошо, браво, Вячеслав Викторович. Брау Путин. Ну нет, скорее всего, брау Вячеслав Викторович. Путин-то они не будут хвалить. Не для этого Слава это делает. Это же Славик сделал. Он любит такие вещи. За счет бюджета кого-то поощрять. Причем совершенно официально тех, которые у него с руки едят. Вообще предлагается ввести налог на шашлык в российских лесах. Да, еще, извини, это значит, все случилось на заседании вот при президенте вот этой комиссии по правам человека. Права человека, идет две войны, вот сейчас две, не одна, а две, и заседает комиссия по правам человека, и что-то там рассказывает, что кто-то там не так на машинах ездит под зеленую волну, что там тут просто хрень какая-то. Тут мир рушится, блядь, в жопу все летит, блядь, а там права человека охраняют таким образом, чтобы там под зеленую волну эти... Уроды с мигалками не ездили, что с ума сошли люди, вы чё? Да, вот тут налог на шашлык собираются ввести, какие-то там отморозки из Питера. Ты когда сказал, в прошлом году сказал, что скоро будут деньги брать за то, что в лес зайти, да? Да, да, да, вот этот налог как раз на шашлык, да. Это, но он же обещал налогов не вводить, или ну, это ещё? Ну, что ж. Мало ли чего, да? Понимаешь, ситуация какая? При этом, ты посмотри, вот пожарная безопасность в лесу, а вообще, как бы пожарная безопасность с точки зрения вот, экологической там безопасности и так далее, и вообще, она относится по статье 72 Конституции Российской Федерации к двойному ведению, к совместному ведению Федерации и субъекта Российской Федерации. И, соответственно, денежки на это предусматриваются бюджетом субъекта федерации, ну там небольшая, а большая часть, конечно, федеральная. Откуда эти денежки берутся? Они уже берутся из налогов, то есть налоги попадают в доходную часть, и там какая-то часть уходит, они уже целевыми берутся. То есть раз эти деньги уже берут, а тут предлагают другой налог, значит это получается двойное налогообложение. И по каждому варианту, вот я с этим отморозком из Питера абсолютно согласен. Давайте сделаем так. Вот я хожу в лес, я плачу за лес. Не хожу в лес, я ничего вам ни хера не плачу. Я пользуюсь водой, я плачу вам налог. Не пользуюсь, ничего не плачу. Вы с меня ни другие не берите. С какого хрена вы налог на землю, там на имущество берете? Не надо с меня брать. Там заложены эти деньги, дурак, ты понимаешь? А может, ты не дурак, может, и понимаешь. Нафига вы меня 2, 3, 4 раза на одно и то же с меня деньги берете? Вам украсть надо. А я не хочу, чтобы меня обворовывали. Давайте так по факту. Что-то вы мне, так сказать, даете, я чем-то могу пользоваться. Я вам заплачу. Нет. Бейтесь от меня. Калининград собирается распродавать имущество и землю. Ну, собственно, почему собирается? От бедности, причем написал Росбалт, собираются, да. Вот парадокс путинщины, знаешь, в чем заключается? То есть вот пополнение бюджета за счет продажи имущества, которое покупают те, которые украли деньги из бюджета. Он взял деньги из бюджета, потом на это купил там землю, имущество и так далее. Охренеть. Нет, так они же еще и продают, ну вот как сейчас в Одессе, да? Пляжи раз и распродали, да. Да, условно говоря. Они же еще и продают то, что им не принадлежит. Не в Одессе, в Крыму ты. Нет, и в Одессе. Ну, то, что Саакашвили сейчас воюет с этими. Да, ну имеется в виду, они еще и продавать будут то, что им не принадлежит. Это народное. Вы горы, сопки, леса уже продаете. Вы не охуели часом, да? Луну уже продают. Ну откуда, ребят? Ну откуда эти евреи столько взялись? Блин, я не понимаю этого. Вот мне говорят... Мы говорили о противоречиях путинского режима. Все мы многое называли, а одно почему-то не назвал никто. Вот при социализме кто не работает, тот не ест. Был, да? Потом стало изменяться общество такое, оно абсолютно криминализовалось. И на первых этапах, там первые там, несколько лет путинщины, новый такой вышел лозунг внутренний. Кто не ворует, тот не ест. Да? Ну, тот там в зубах ковыряет, кто не ворует. А эти едят. А сейчас ситуация поменялась несколько. То есть Путин такую дает отмашку, кто не работает на Путина, тот не ест. И все, и мозг рвется, потому что вот это лозунг, так сказать, первых лет правления Путина, он никуда не делся. И люди из этого, так сказать, с этого пути они сворачивать не хотят и не будут они сворачивать нахера. Кто не ворует, тот не ест. Они это понимают. А здесь им говорят, кто не работает на Путина, тот не ест. И вот надо им все это взаимно увязать, а не получается увязать. От этого и вот эти вот разборки, там какие-то посадки, от этого ракеты не влазят куда-то и так далее. Это очень серьезные противоречия. Россельхознадзор признал почти 80% сыра в России фальсификатом. Да и я так понимаю, что, наверное, может быть, они и правы. Но тут, ты знаешь, я думаю, что вполне возможно, что они хотят очередной кусочек отобрать. То есть Саша Вор при помощи их хочет нагнуть всех. Я не думаю, честно тебе скажу. Я знаю, что сыр говно, конечно, здесь просто... полное. Не, ну это ну они что... объявили, ну такой сыр, да. Да, я же вижу, что это сыр, как фальсификат. Что тебе, хлеб подсунули вместе с сыром, но нет. Да. Не, ну они имеют в виду, что это сырный продукт и так далее. Это, я думаю, что не сырный 8. Сырный продукт 8. Есть у нас сыр. Да, вы, конечно. Всегда у нас был плавленый сырок. И это я все сыр. Прекрасно понимаю. Ну вот, я думаю, что это способ такой поднять всех на уши, у нас фальсификат, да у нас... Все фальсификат. Если вы хотите сказать, что низкого качества, да. Если вы хотите сказать, что вам под Сашу Вора надо отжать еще всю сырную промышленность, ну да, я понимаю, конечно, вам надо. Ну, а кто против? А он когда лопнет по швам, блядь? Не знаю, когда. Ущерб от засухи в 12 регионах составил 6,5 миллиардов рублей. Да, Ткачев сказал, и поэтому хоть и зерна много сдали, но надо много денежков. Немедленно, говорит, надо компенсировать. Вообще, говорит, 6,5 миллиардов, а немедленно надо 3 миллиарда рублей. Вот сейчас немедленно это под то, что они зерна и заработали вроде бы как много денег, но их не будет, да, а им дадут еще. Конечно, конечно, да. Молодец. То есть вот все вопросы, которые там ставил, они звучали так. Вот сейчас мы тут к 2025 году 130 миллионов тонн будем собирать. Вот там. По полной программе, что называется, только денег надо взять из бюджета. И тогда в 25-м году, гей, там урожай какой будет. Еще, значит... Но он же не надеется, наверное, что... Да. Повысить закупочную цену на зерно на 1000 рублей. Я понимаю, как это будет все выглядеть. То есть механика тут абсолютно понятна. И вот пообещал избыток гречки в этом году. То есть подбирает под себя... Товарищ все сельское хозяйство, я вот убежден, что он думает, что все вопросы он сможет потом решить деньгами. Он же понимает, что сейчас эта власть как-то нахлобучить. Он видел, как многие моменты, когда можно все решить с бабками, и все нормально, да. То есть он думает, что его никто не тронет, деньги у него останутся, потом новая власть придет. Ну, он себе любое место купит или там любую индульгенцию. Ну, не знаю, я сомневаюсь, конечно. Не, я допускаю, что придут либералы, про которых там Ходорковский говорил, что всех надо простить. Там Путина одного не простить, а Сашу вора, всех остальных надо простить. Ну, я с этим не согласен. Ну, я согласен, что сидеть должен не только он. А вот пишут, Демура не арестован, а задержан. Не знаю, я вообще не слышал. Это, может быть, новость последнего там полчаса, потому что сказали бы, я РБК все время слушаю. Правительство приняло таки решение о банкротстве Трансаэро. Трансаэро, ну, да. Ну, кинули людей кучу, как всегда. Не, ну понятно, ну там на этом люди на банкротстве всегда наживают на самые большие деньги. Нет, я не тех говорю, а тех, кто купил билеты и сейчас стоит в аэропортах. И это да, ему, конечно. Ну, я думаю, что они же не в завтрашнего дня прекратят летать. Нет, сейчас проблемы. Не вылетают самолеты. Вот в Сибири там проблемы. 500 человек ждут, чтобы вылет. А Трансаэро говорит, нет, все, мы не вылетаем. И сейчас ждут, кого не вылетать? Направить. Я что-то вот эту несколько, с нескольких каналов сегодня. И по РБК говорили, поэтому сам в Новосибирске, что ли. Не могут улететь, потому что Трансаэро говорит, все, у нас денег нет. Их спрашивают, а что, у нас все? Ну нет нас, все, мы обанкротились. Они говорят, а как мы полетим? Билеты, вот все дела. И они говорят, сейчас решается вопрос о том, что может какая сибирская компания или... Смотри, какие молодцы, представь себе ситуацию. Они просто кинули людей. Правительство решает вопрос о том, чтобы там забрать Трансаэро в Аэрофлот туда-сюда. Решили, проголосовали. Потом этот же Медведев сегодня голосуют они там, ну не голосуют, они так принимают решение. О том, что согласиться на банкротство Трансаэро. Ну, если вы взяли это на себя, правительство. Я понимаю, что до этого это была просто частная компания, без всяких обязательств. Потом дали обязательства от правительства и спрыгнули. Как обязательства? Все равно страхование какие-то, они же лицензию получают, это же не просто так. Дело-то государственное, летают они. Британский банк HSBC понизил прогноз по экономике России на 0,5%. Да, и сказали, что это, господи, рецессия ожидается. Какая нафиг рецессия? О чем они вообще говорят? Ожидается кризис. Рецессия идет по полной программе, а кризис ожидается. Так что то, что они там что-то снижают, это все полная ерунда. Коммерсант сообщает, что в России количество преступлений террористического характера увеличилось за год на 45%. Ну, они туда же включили и так называемых экстремистов. 931 преступление экстремистской направленности. Это блогеров, которых? Да, блогеров, кого хочешь. Ну, зато вот официально сообщают, и я так понимаю, что эту цифру можно смело удвоить, просто смело, а может и утроить. Сообщу, что уже за вот это время, с начала года, 22 тысячи человек убито и тяжкий вред здоровью причинен 33 тысячам человек. Причинен тяжкий вред здоровью, 22 тысячи убитых. Я могу сказать еще от себя, что гораздо большее число неопознанных трупов в моргах, а как правило неопознанный труп, каждый десятый, это криминальный. Только просто никто особо сильно не парится, не заморачивается. Ну, упал и умер. Кто там за него будет? Если уж его точно там ни ножом не стукнули, ничем там. Понимаешь, что... Ну, значит, это или самоубийца, как они считают. Или что, зачем париться? Особенно в каких-то районах, где все схвачено. Там главный мент всем рулит. Зачем такая вот... Как бы статистика негативная. Кроме всего прочего, пропавших без вести безумное количество. Сколько из них убитых, никто не сосчитает. Ни в одной стране мира, даже где есть реальная страшная преступность такая, такого количества пропавших без вести нет. Вот в Мексике там эти пропали без вести студенты. Ну почти многих-то уже отыскали, да? Какие-то генетические анализы сделали. Уже понятно, что что они убиты, просто тел не могут найти. Да? Они то, что куда-то они делись, исчезли, испарились. Это здесь, в России, всех инопланетяне забирают. Рептилоиды. 8 российских спортсменов задержаны в аэропорту Южной Кореи за дебош. Да, видишь, тоже вот молодцы-то. Ну, помогают. Они летели, это какие-то военные, военно-спортивные игры. В Мунген они летели и вот поиграли военно-спортивно. Пусть их посадят в тюрьму навсегда. Ну не зачем жалко. Навсегда-то? Ну, люди, ну не навсегда, до ужина. Ну пусть они посидят. Да. Пусть, пусть. Не, ну это же, это вот, это как сказать, вот имперское вот это же они напитались Путиным, да? Ну, в смысле, такие гордые спортсмены, военно-спортивные, поехали, а вы тут корейцы. Я же наверняка представляю, как они себя по-хамски вели. Вот, ну, скажу, дядя Сава, наверное. Когда к вам в дверь звонят, вы сразу открываете или в глазок долго всматриваете? Проблема в том, что, или наоборот, нет проблем, когда мне звонят в дверь, я всегда знаю, кто это звонит, всегда знаю. Это сейчас, по-моему, это общее место, ты без звонка никто не ходит, это да, же я всегда не раньше знаю, время. Поэтому у меня с этим точно нет проблем никаких. Москвич пожаловался в полицию на соседа депутата. Да, сосед депутат взял, проколол шины. Вообще неправильно он поступил, конечно. Я когда был депутатом, я обычно спускал шины, но не колол никогда. Я помню, у нас стоянка была перед офисом огромная, и мы никогда не ставили свои туда машины в сторону куда-то. А там граждане могли ставить, но оставляли всегда одно место для дежурной машины. Ну, потому что это пультовая машина, охранное предприятие было, ездила она по пультовой там работе. Вот. И юр-майор, ну ты знаешь, выходил, всегда говорил там гражданам, которые собираются заехать, он видел в камеру, выбегал уже заранее такой, и объяснял, что здесь вот пультовая, извините, и как-то там заехал какой-то хрен. Да я полковник там туда-сюда. А, оказался, что он кристалла командир этого хоккейного клуба «Кристалл». И я приезжаю, смотрю, стоит машина какой-то, джип «Чероки». Я говорю, а что это за «Чероки» тут стоит? А он говорит, вот какой-то приехал в «Саренерго». Я говорю, давно стоит, 2 часа. Я говорю, ну спусти ему колеса, Юр. Ну он все 4 колеса выкрутил, там золотники, все спустил. Вот. А это, оказывается, выскочил, подбежал к машине, сел и на 4 спущенных колесах уехал аж до «Кристалла». Ну там сколько, 2 километра. На... Ну и проживал их, конечно. И мне звонит по телефону такой в ярости. Знаешь, мне говорит, там этот звонит. Я говорю, да-да, конечно, соединяйте. Все, вот я там такой-то. Я говорю, очень приятно. Что... Он говорит, вот там кто-то спустил колеса. Я говорю, это я спустил колеса. Ну же, я... Он... Тишина такая. Я сейчас, вот через час встречаюсь с губернатором Аяцковым, вот я ему это все скажу. Я говорю, слышь, вот как вас имя, отчество? Он там, ну так-то. Я ему говорю, когда встретитесь с Аяцковым, я говорю, обязательно передайте от Мальцева, пусть, я говорю, он отсосет у пожилого зайца. Я говорю, не забудьте обязательно, у пожилого, не у обычного. Там такая тишина, и трубку повесили. Все, больше я этого... Кристальщика не видел никогда в жизни. В Саратове осудили одного петербуржца за преступление в отношении ребенка по мотивам национальной ненависти. Его как? Да, петербуржец у сожительницы избивал 4-летнего ребенка, у которого отец из Узбекистана. Вот вопрос тем, кто это писал, и ментам, которые статью-то возбуждали. Вот на секунду представьте, что у этой сожительницы ребенок не от узбека, а от русского, там, я не знаю, от татарина, от кого угодно. Вот этот вот скот, он не стал бы ребенка избивать, что ли? Ну, конечно, стал бы. Же, ну, а для чего же... они это сделали? Ну, как для чего? Для статистики. Конечно. Для того, чтобы экстремизма, да, добавить. Конечно, потому, да, что это обычная уголовка бытовуха. Ну, это обычный скот, который, да, избивал ребенка, ему пофигу какой. Он, я уверен, что он его называл бы как угодно. Если бы он был другой национальности, значит, он его по-другому бы называл. Если бы он был инвалидом, он бы называл его, ну, связанное с его болезнью, это было бы, или еще что. Ну, потому что он скот. Он так устроен. Власти Мексики экстрадировали в США 13 человек, подозреваемых в причастности к деятельности крупных наркокартелей. Да, видишь, вот это вот колесо начинает... То есть они своих отдают? Да, что-то? Начинает работать. Раньше там нужно было в Панаме устраивать рок-н-ролл американцам, чтобы какого-то нарьегу захватить. А сейчас все, он попросили, они вот этого... Денег дали. Вальдеса, да, или как его, Вальдес, да, главный-то у них там был, отдали каких-то еще там кренделей, в общем. Так, вот видишь, система не то что начинает работать, она получает поддержку. Ну и Швейцария, и из Тобаго, там, из Тринидада откуда-то выдают людей. Там. Все работает. То есть, если говорят о том, что США становится мировым полицейским, ну, наверное, стали уже, не становятся, стали. В ходе визита в США Папа Римский Франциск встретился с Ким Дэвис, который попал в тюрьму за отказ регистрировать однополые браки. Как информационное пространство награждает, да? Ну вот да. И папа сам с ней поговорил. Ну там какие-то сувениры ей, мужу, и сказал, что вот он на таких надеется, так что да, что такие же стойкие будьте, да. Наоборот, похвалил. Конечно. Да? А как же? Папа тем более иезуит, он же не может как-то к садомии нормально относиться, поэтому. За твердость веры похвалил. Да, за твердость веры. А что, ну, это нормально. Это правильно, и я убежден, что людей нельзя загибать, вещи какие-то вытворять, которые против их естества. Да. Руанда собралась обзавестись сетью аэропортов для дронов. Да, ну, видишь, бедная достаточно страна, хотя продвинулась после того геноцида, который там был. Ну, сейчас определили, что будут у них какие-то аэропорта. Ну, это... Для дронов нужны аэропорты. Ну, это не, ну, это грубо сказано. На любой крыше вообще. Да, ну нет. Ну, имеется в виду дрон, такие беспилотники крупные, которые могут доставить медикаменты, кровь, какие-то еще вещи. Как раз крупные не нужны, чтобы медикаменты и кровь доставлять. Ну, не знаю, как-то относительно. Они же на большое расстояние должны. Там же сотню километров, а может быть сотни, а может быть и больше, представляешь? То есть там как раз они хотят вот медицинскую сферу таким образом задействовать. Небольшие дорогие посылки доставлять ракетами небольшими. Ну да, шарахну и на парашюте опустились. Ну да, да. Да. И она одноразовая, не надо ее настраивать. Ну там только процессор один сгорит и все. Нет, ну, это дешево будет, точно. Нет, это я понимаю, тем более, что при нынешней как бы точности, да, в любом случае она в районе километра там упадет, если они знают, когда они прилетит, она так, не знает. Какая-нибудь должна станция перехвата, которая бы их подхватывала там, ну, не знаю, это интересно, можно подумать. Племя американских... Вячеслав, почему вы уверены, что революция будет в 17-м? Я не уверен. Мне кажется, она вот с нынешними всеми сириями, ираками, талибами, она гораздо раньше может Путин начаться. Путин взял повышенное. Да, он ускоряет время. Вы же посмотрите, причем до безумия ускоряет время. Он не хочет, чтобы ты был прав. Он сделает ее раньше. Раньше он сам ее сделает раньше, да? Вот это точно, потому что сейчас вредность, вот вы выйдете вредность, на улицу, да. Если раньше там можно было выйти на улицу и получить почти 50% тех, кто, ну не 50, чуть меньше, конечно, тех, кто за войну на Украине, да, вот сейчас ты выйди и спроси, хотите ли вы воевать с мусульманами? Да на тебя, ну если там не плюнут сразу в глаза, то уж скажут очень много неприятных слов. Конечно, никто не хочет воевать. Тем более люди, особенно в зрелого возраста, они понимают, что принесет вторая война за собой. Она принесет третью войну, но это же элементарно. Ну, Делягин, видишь, хочет воевать. Ну пусть. Не навоевался. Мы ему, я говорю, такой... А он и в армии не был, наверное. Да, не, конечно. Мы ему представим такую возможность. Ну, куда его такого-то в армию? Так, племя американских индейцев в штате Южная Дакота объявили о планах открыть первый в США курорт, где можно будет легально курить марихуану. Представляешь, сколько народу захочет работать на этом курорте? Государство вот продает нам такую... дрянь. Вот ты понимаешь, вот курить марихуану можно или нет? с точки зрения возможностей человеческого организма. Можно, ну, конечно же, можно. Конечно. А тебе говорят, а вот еще можно легально ее курить. Ну, понимаешь, да. Вот эта легальность. Это вот надо приехать то, что, к индейцам. Да, что государство тебе продает, сволочи, это тебе продает вот легальность, понимаешь, чего-нибудь. Она сначала запретит тебе все, а потом скажет, но легально можно вот так, а нелегально никак нельзя, да? Вот можно легально в лес пойти, заплатив 500 рублей, да, вот, ну, условно говоря. Или воды набрать из речки, заплатив 1000 рублей сани вору, да, условно говоря, или Грызлову. Грызлов же это у нас воду продает из речки, да? Ну, этими фильтрами своими, дурацкими. Ну, как вот я помню, в Волгограде, в ресторане, в одном там, было к меню еще добавлено, что там стол сломать столько-то, да, там все разнести столько-то, а там был крокодил Гена, и вот написано было «съесть Гену». Вот, ну, там какая-то космо-астрономическая сумма, представляешь? Ну, теоретически можно, если хочешь, и Гену можешь съесть. Да. Погибшую 30 лет назад девушку нашли живой, ну, в смысле, считавшуюся погибшей. Да, вот такая интересная вещь прошла в Германии. То есть 55-летнюю там женщину обнаружили, некую Петру, которая, оказывается, свалила еще в 89-м году и все организовала так, чтобы считали, что она погибла. А оказывается, она просто хотела жизнь, я так понимаю, изменить, потому что она не объясняет, почему, просто сбежала. А тут кого-то арестовали за ее убийство, я так понимаю? Да, да, там очень серьезный рок-н-ролл был, там кому-то вменяли это все в вину и так далее. Посадили. Последствия были. Американские ученые стремятся обнаружить запах смерти. Да, ну... Это уже, кстати, не первый раз вот эта байда появляется. Кто-то ее... продвигает, кто-то что-то продвигает. Ну, я имею в виду на мировом уровне, я уже раза три встречал. Нет. Там, вот то они нашли, что кто-то пахнет и так далее. Ты понимаешь, к чему это идет? Ну это вообще, на самом деле, это вот еще что-то продадут нам. Ну, теперь датчики какие-то, раз. Во-первых, датчики. Во-вторых, за этим датчиком стоит медицина, понимаешь? Вот тебе сейчас говорят, обследуют тебя и говорят, да? У вас там что-то болит. Запах смерти. Ты достаточно продвинутый, чтобы сказать, не пиздите. Я знаю, что это не печень, да, условно говоря. А тебе теперь предъявят другую фигню. У тебя все, ты здоровый сидишь, понимаешь? Да. А тебе говорят, ну запах-то у вас смерти. А что делать? Ну есть одно лекарство, да, есть одна процедура. Очень дорогое, очень. Чтоб ты не пах, понимаешь, что они хотят продать. Вот какую-то херь они хотят продать. Ну вот если честно, израильтяне, по чеснухе говорят, я вот обычно не распространялся, но когда особенно работал в ментовской и до этого еще, ну, у меня было, что я чувствовал это, понимаешь? То есть вот особенно в морг ты приходишь, не трупный запах чувствуешь, а еще я не знаю, с чем его сравнить. И вот многие говорили, ну не многие, а некоторые, с кем делиться, говорит, да, я чувствую. Вот такой, ну, особый, тут ничего не сделаешь. Причем, знаешь, как вот несколько раз было. Ты умирающего захожу, человека, да, имеешь в виду? Вот умер человек. Вот я захожу в палату и говорю, а что тут так смертью это пахнет? А мне человек, к которому я пришел, говорит, а только что где-то увезли умершего. Так в этом ты и хитрость, ты же понимаешь. Да, нет. Они хотят открыть пахнущего живого. Живого, человека. Я согласен. Там я понимаю, на таком уровне мы все понимаем. Я предполагаю, что какие-то предсмертные изменения есть, которые вызывают запахи. Но это на каком-то таком периоде, очень коротком. Да, смотри, мы говорим о внутренних изменениях в организме, что да, организм, конечно, сейчас умрет. Да, да. Или о том, что его сейчас застрелят с вертолета. Нет, ну нет, конечно. Нет, конечно, что, да? Он, условно может говоря. Ароматно, значит, пахнуть, а значит, не для чего? Для медицины, да, условно говоря. Если бы нам метафизическую составляющую открыли, другое дело. А потом возникает сразу вопрос. А от запаха ты избавишься, это... Да, избавит ли, а избавит ли от смерти? От смерти, или да. Что, мы такие духи изобретем, которым можно побрызгаться с утра и как сказать, и бессмертен, да, условно. Так, что ли, получается? Да. Я не понимаю, это зачем. Дружок Игорь, ну, ты знаешь, он прикалывался, я никогда не забыл, там с утра, ну, ночью было убийство, а с утра он поехал, прокурором как раз дежурным был, и я поехал тоже. И заходим в подъезд, и я говорю, Игорь, засучивай эти брюки. Он говорит, почему? Я говорю, потому что там по колено крови. И мы поднимаемся на второй этаж, он идет, прикалывается, все, заходим. Ну, а там психически больной Слава Михеев, тете свои 22 ножевых ранения нанес, там все в крови. И он потом говорит, представляете, Мальцев, мы открываем дверь, а он говорит, там, говорит, крови будет по колено. Вот я тогда определю просто по запаху, захожу мне в голову, я думаю, нифига себе, прям вот жесткий такой запах. А время? Да, время. Давай сейчас я отвечу на какой-то вопрос. Вот пишут, что берсерки под грибами шли в бой. Да сомнительно, что берсерки под грибами шли. Вообще как-то то описание про берсерков, которое есть, говорит о том, что они ярились сами по себе, без всяких грибов, что у них там, ну, может, конституционно-ядерная форма психопатии была, может быть, это какое-то заболевание генетическое было. Поэтому... Не, ну говорят, что ассасины под гашишем вообще. Да, ходили. Ну и да, кто это пробовал гашишем, 20 лет, да, 20 лет под гашишем. Ассасин, значит, ашишин, гашишин, да. Ну, конечно, да. Так. Вот ты. Так, что еще? Вопрос, вы во всех российских бедах обвиняете Путина, но ведь это неправда. Если бы был нормальный народ, то не было бы и всяких Путинов. И винить надо не ватников, а безразличных, которые ничего не делают. Нет, с вами можно абсолютно согласиться, но вы же понимаете, что мы приводили такой пример. Вот плохой народ, и у него командует им Путин. А вот давайте возьмем, ну, прям такую зеркальную ситуацию. Вот есть Корея, вот есть Северная Корея, где плохой народ. И есть Южная Корея, где хороший народ. В Южной Корее демократия, в Северной Корее урод сидит. Вот как вы мне это объясните? Кто плохой? Народ плохой, Северной Кореи. Почему в Южной-то он хороший? А какие-то, видимо, особые корейцы. Ну, особые корейцы какие-то. Не таких они собак ели, едали, да. Вот. Так что новости... Да, это по разделенным народам вот четко видно, да, да. Говоря. Новости у нас плохие, к сожалению, но тем не менее могу вам как бы напоследок сказать, не печальтесь, независимо ни от чего. Живите весело. До свидания. До свидания.